Ава Евагрий. Ава Евагрий приведен к монашеской жизни особенными судьбами Божьими. Он был сын пресвитера, родом из Понта, принадлежал к племени иверийцев, грузин. Произведен в чтеца Василием Великим, епископом Кесарии Каппадокийской, рукоположенного диакона Григорием Низким, братом Василия, сопутствовал Григорию на Второй Вселенский собор в Константинополь. Там Григорий предал его, как мужа весьма ученого, блаженному Нектарию, епископу Константинопольскому. Столица начала вредно действовать на Евагрия, и он, избегая души погибели, наставленный видением, удалился в Иерусалим. Там облегся в иноческий образ, потом ушел в Египет, в Нетрийскую гору, обширную пустыню, населенную множеством монахов. Проведший в ней 2 года, он переместился в другую пустыню, именуемую Келли. 15 лет пробыл он в строгом подвижничестве, истязал чистоту ума, удостоился даров разума, премудрости и рассуждения духов. Он был столько бит демонами и подвергался столь многообразным опытам в борьбе с ними, что этого и пересказать нелегко. Однажды явились ему 3 демона в одеяниях священнических, намереваясь препираться с ним о вере. Один называл себя арианином, другой — евномианином, третий — последователем Аполлинария. Евагрий, имевший духа премудрости, легко победил их. Ава умер 54 лет от роду, скончався в Мали и исполнив лето долга по изречению Писания. Говорил Ава Евагрий: «Безмолвствуя в келье твоей, уедини ум твой в тебе самом и вспомни о дне смерти твоей. Усмотри умерщвление твое, усмотри падение, восприми плач, возненавидь суету мира сего. Будь смирен во всех отношениях, имей попечение о том, чтобы пребывать постоянно в стремлении к безмолвию и не впадешь в расслабление. Вспоминай о заключенных в Ааде, помысли, в каком положении находятся теперь низвергнутые туда души, в каком горьком молчании они пребывают там, как они стонут ужасно, в каком они страхе и мучении, в каком отчаянии, в какой печали, в каких бесконечных слезах. Потом приведи себе на память день воскресения и страшный суд Христов, которого одно представление воображением может привести в ужас. Какое смущение обымет грешников, когда они будут приведены пред лице Христа Бога, пред ангелов, архангелов и прочие силы небесные, пред собрание всех человеков. Приведи себе на память виды вечных мук, огонь неугасающий, червь неумирающий, мрак Тартара, скрежет зубов и прочие ужасы и разнообразные муки. Приведи себе на память уготованное благо праведникам, дерзновение их к Богу Отцу и Сыну Его Иисусу Христу, пред ангелами, архангелами, всеми небесными силами и всем человеческим родом. Приведи себе на память небесное царство, сокровище его, радость и покой. Памятование того и другого да пребывает с тобою, воздыхай об участи ожидающей грешников, проливай слезы, весь облекись в сетовании, страшись, чтобы тебе не подвергнуться тому же. Воспоминанием благ, уготованных праведным, увеселяйся и ободряйся. Стремись к получению вечного блаженства и к избежанию вечного мучения. Не оставляй этих воспоминаний, находясь и в келье твоей, и вне ее. Содержи эти воспоминания непрестанно в уме твоем, и чтоб хотя при помощи их избежать скверных душевредных помышлений. Святые отцы, советуя вспоминать о предметах невидимого мира, воспрещают изображать их в уме мечтою. Предметы эти совсем не таковы, какими рисуются они в воображении человека плотского и страстного, Дозволение себе мечтательности есть отверстая дверь в область лжи, этого непременного условия и начала погибели человека. Дозволение себе мечтательности есть отступление от истины и произвольное самообольщение. Но при особенном нашествии блудных помыслов, когда демоны усиливаются запечатлеть нас образами сладострастия, допускается воображение адских мук и ужасов, тьмы вечной, вечного горького молчания и вечных бесплодных стонов, огня гиенского, в котором, как в море, тонут грешники. Образами адских ужасов могущественно изглаждаются сладострастные образы. Ава Евагрий поведал, что некоторый из отцов сказал: «Сухоедение и равномерность в количестве пищи при душевном расположении любовью ко всем скоро вводят монаха в пристанище бесстрастия». Передавал Ава Евагрий изречение некоторого старца: «Отвергаю плотские наслаждения и для того, чтобы отсечь поводы к возмущению гневом. Заметил я, что гнев борет меня всегда по поводу наслаждения, возмущая ум мой и отъемля у меня рассуждение». В начале своего монашеского жительства Ава Евагрий пришел к некоторому старцу и сказал ему: «Ава, преподай мне душеспасительное слово». Старец отвечал: «Если хочешь спастись, то к кому бы ты ни пришел, не говори, прежде, нежели он спросит тебя». Евагрий пришел в умиление от этого изречения, поклонился старцу до земли и сказал: «Поверь мне, Ава, я прочитал много книг и нигде не встретил такого мудрого наставления». Парящий, находящийся в развлечении и рассеянности ум, приводится в состояние непарительности чтением, бдением и молитвою. Разжение вожделения погашается постом, трудом и уединением. Возмущение гнева укрощается псалмопением, долготерпением и милосердием. Всякий подвиг должен быть благовременным и соразмерным. Подвиг, возложенный безвременно и несоразмерно с силами, может быть выдержан только в течение краткого времени, а всякое дело, совершаемое в продолжении краткого времени, потом оставляемое, более вредно, чем полезно. Сказал Ава Евагрий: «Велико молиться без развлечения, заниматься же псалмопением без развлечения еще труднее». Он сказал: «Постоянно содержи в памяти предстоящие тебе кончину и суд, и сохранишь душу твою от согрешения». Ава Евагрий сказал: «Если впадешь в малодушие, молись. Молись же со страхом и трепетом, молись усердно, бодренно и трезвенно. Так подобает молиться тем более, что невидимые враги наши лукавы и неусыпны в казнодействии, они особенно тщатся препятствовать такому совершению молитвы». Опять сказал: «Если помысл богопротивный приблизится к твоему сердцу, то молитва твоя да не будет о разнообразных предметах, но извлекай слезный меч против того, кто нападет на тебя». Сказал Ава Евагрий: «Начало спасения — самоукорение». Поведал Ава Евагрий: «Спросил меня сосуд избранный, старец Макарий Египетский, по какой причине мы, когда помним оскорбления, нанесенные нам человеками, то памятованием этим уничтожаем крепость души. Когда же помним оскорбления, нанесенные нам бесами, то памятованием этим охраняем наши души». Недоумевая, что отвечать, я просил у него объяснения. «По той причине, — отвечал он, — что первое противоестественно душе, а второе — естественно». В самый зной полудня поведал о себе Ава Евагрий: «Пошел я к святому отцу Макарию и, будучи истомлен зноем, попросил воды, чтобы прохладиться питьем, но он сказал: будь доволен тенью. Многие путешественники и мореплаватели терпят жажду не менее тебя. Потом, когда я исповедовал ему помыслы мои относительно воздержания, он сказал: «Поверь мне, сын, целые 20 лет я не употребил досыта ни хлеба, ни воды, ни сна. Хлеб мой я ел весом, воду пил мерою и позволял себе немного уснуть, прислонившись к стене».